човен у мою труну. Сядай, я тебе повезу свой рай. Краину, где нема полымянных промов. Краину, где живи одна, а не некольки мол. Сядай. Не забрут свои руки у этой спаленой раце. Не забрут свою душу у наших захарканных святах. Сбережи нашу память, и она ослепела в тюрьме. Сбережи живый голос, який песню правду заусята. Сядай, о мой човен, о мою труну. Сядай, я тебе повезу свой рай. Ты жида уродила, носили на пьяных ногах. Ты хутка куляли урод, спадзявалися только на солнце. Ты зимка пришла, и дети не спят по ночам. У нас осталось у хате соли на донцы. Сядай, о мой човен, о мою труну. Сядай, я тебе повезу свой рай. Краину, где нема ошуканных рабов. Краину, где живи одна, а не некольки мол. Сядай. Нехта захоча купить сумлення хоть трошки. Нехта на сметник выносить рештки побитой души. Наша церква под замком, одобранные крошки. Не зауважаешь, а пол попялища дамы. Сядай.